Глава 12. Хотя я и не выспалась этой ночью, утро снова началось замечательно. В конторе теперь все здоровались со мной, едва завидев. Варя и Катя мило улыбались. Сегодня я не услышала себе вслед знакомого шипения. Алла Федоровна самолично пришла ко мне в кабинет. «Рита, как тебе вчерашний концерт? Я в полном восторге. Великолепно, великолепно!» — щебетала она. Я предложила ей кофе чисто из приличия. Я не стремлюсь к конфронтации ни с кем. Главбухша не отказалась. Похоже, решила заключить со мной перемирие. Видимо, уверена, что я переспала с Ракотовым и теперь хочет дружить с его очередной фавориткой. Вдруг пригодится. «Знаешь, вчера все так глупо получилось?» Алла отхлебнула кофе и доверительно мне улыбнулась. «Ты же понимаешь?» Страшно замоталась на работе, отчеты, договора, и все на нервах. Да, конечно, я понимаю. Бывает. Ракотов такой интересный человек, очень-очень умный. Сам себя сделал, с нуля. Такая честь для нас, что он выбрал именно нашу фирму. Главбухша начала петь дифирамбы Алексу. Я молча кивала. Какой смысл ее перебивать? Наконец, Алла перестала восхвалять Ракотова и спохватилась. «Пора работать. Заходи на чаек, поболтаем». «Спасибо, с удовольствием». Я была искренна. Пожалуй, можно закопать топор войны. Хотя бы на время. Зачем плодить себе недоброжелателей? Их мне и так хватает. Однако что делают связи? Познакомился с кем надо, и, пожалуйста, все тебя зауважали. А что было бы, если бы я стала его любовницей? Даже подумать страшно. Пора приступать к работе. Я что-то расслабилась с утра. Ракотов не позвонил. Да я и не ждала его звонка. Такие, как он, отказов не принимают. Возможно, на этот раз уже он сам захочет сменить проектировщика, а не его подружка. Что ж, его право. Я уткнулась в чертежи и расчеты. Время летело незаметно. Проект «Любовь» начался странно. Странно он и будет продолжаться, судя по всему. Ближе к обеду дверь шумом распахнулась. Так ко мне влетает только Ксюша. «Рит, быстро, быстро покажи, что с проектом для Ракотова. Что там с планировкой? Покажи чертежи. Ну, давай. Чего ты возишься?» «Не мельтеши», — осадила я ее. «Что тебе надо? Объясни толком». «Планы. Планы новые распечатай, плиз. Быстрее. У меня всего четверть часа». «Успокойся, не тараторь». Позвонил сам Ракотов. Мне лично. Прикинь? Шеф дал ему мой номер. Велел взять у тебя чертежи. Мы с Кристиной едем с ним в его поместье. Будем на месте смотреть варианты планировки. А потом он обещал нас отвезти в ресторан пообедать. Знаешь, по дороге есть такой дорогущий. Роял называется. Не обижайся. Сказал, ты ему сегодня не нужна. Тебя не брать. Только архитектор и дизайнер. Странно, да? Вы что, поругались вчера? Или что? Я усмехнулась. С чего нам ругаться? Сходили на концерт и все. «Ага, я тебе типа поверила», — поджала губы Ксюша. «Не хочешь, не говори». Она обиженно замолчала. «Все понятно». Ракотов решил так мелко мне отомстить за вчерашнее. «Думает этим меня унизить». «Нет, все-таки какой придурок». Я разозлилась. Хорошо, что не пошла на поводу у него. Вот была бы идиотка, если бы переспала с ним. Да, холодный рассудок меня еще никогда не подводил. Хотя... Все-таки этот подлец Алекс так меня поцеловал, как никто и никогда. Хорош мерзавец. Ничего с этим не поделаешь. Ох, как хорош. Вы пока ехали, о чем говорили? Ни о чем. Музыку слушали. Он какую любит? Продолжала допытываться подруга. Вот пристала. Решила подстроиться под его вкусы? Классику он любит. Что? Неужели Пугачеву? Благоговейный ужас отразился на лице Ксении. «Кто бы мог подумать? У меня маман от нее балдеет. Говорит, ностальгии по молодости. А что конкретно ему нравится?» «Что ж, у каждого свое понятие классики». «Из раннего. В интернете посмотри». Дала я добрый совет. Принтер утробно заворчал и выдал несколько чертежей. Я протянула их к Ксюше. «Вот, тут все». «Это?» Мое предложение в соответствии с историческими описаниями и чертежами. Восстановила, что смогла. Будут вопросы, обращайся. А скажи, он как? Очень серьезный? Или ничего? Можно пообщаться по-простецки? смотря что ты под этим подразумеваешь. «Да ладно, ты же понимаешь. После театра зашел к тебе? Ведь зашел, да?» «Не твое дело», — отрезала я. «Мне работать надо. Забирай чертежи и топай к себе». «Ох, какие мы важные!» «Значит, было», — сделала вывод мудрая Ксения, скривившись в подобии улыбки. «Но что-то пошло не так, раз не хочет тебя с нами брать». «Ладно, не ревнуй. Ты у него не первая и не последняя. Ну, не срослось у вас. Чего беситься? Теперь другие тоже хотят попытать судьбу. А вдруг повезет? Здесь жесткая конкуренция. Игра без правил, так сказать». Не успела Ксюша уйти, как зазвонил смартфон. Где-то в глубине души я надеялась, что это Ракотов. Хотя, конечно же, ему это было не надо. Вчера он все понял, и я тоже. Не станет он мне больше звонить. Уверена, проект будет курировать какой-нибудь его зам или помощник. Я посмотрела на экран. Глеб. Я про него совсем забыла. «Добрый день, Рита». Его голос был приветлив. Сегодня он, судя по всему, не занят, и у него есть время со мной поболтать. «Как сходила в театр?» Говорит, как ни в чем не бывало. Словно так и надо. «Не звонить мне несколько дней, не интересоваться, как я, что со мной, кто со мной». «Привет. Нормально сходила. Хороший концерт. Пол партера наших сотрудников. Так с нашей фирмой мэрия за работу рассчиталась». «Слышу, по голосу не особо понравилось». «Нет, понравилось. Просто работы много. Некогда отвлечься». «А как Ракотову? Понравилось?» В его голосе я не услышала и следа от ревности. «Интересно, кто Глебу доложил, с кем я ходила? Видимо, кто-то из общих знакомых. Я имени не называла, когда звонила в прошлый раз. И, похоже, Глеб отлично знает, кто такой Ракотов». «Не знаю, вроде». «Ты с ним связи налаживай. Может пригодиться». «Интересно, в каком смысле налаживай? Переспи с ним или что?» Я начинала злиться. «Неужели он готов подложить меня под олигарха ради связи и своей выгоды?» «Я с Ракотовым работаю и ничего налаживать с ним не собираюсь. Мне это не надо». «Это тебе сейчас не надо, а потом может пригодиться». «Вот гад. Похоже, согласен закрыть на многое глаза ради того, чтобы пробираться наверх. За мой счет не получится». «Прости, мы давно не виделись, я был очень занят. Вчера заключил отличную сделку. Благодаря ей фирма будет развиваться гигантскими шагами». «Это хорошо. Рада за тебя». «Я и правда рада за Глеба. Он столько сил положил на продвижение своего детища». «Пообедаем?» «С удовольствием. Пожалуй, надо разобраться, на что способен Глеб ради карьеры. Будет хорошо, если я заблуждаюсь на его счет. Но я редко ошибаюсь в подобных вещах». Глеб ждал меня в кафе рядом с нашей фирмой. Раньше мы часто сидели тут. Теперь у Глеба нет времени. Он весь в работе. Да и я тоже. Странно, но я не скучала по Глебу. Что-то менялось в наших отношениях. Безвозвратно менялось. В уютном полумраке кафе я не сразу нашла Глеба. Он сидел за столиком у окна. Его темные волосы были коротко подстрижены, и он начал отпускать модную бороду. Видимо, решил радикально сменить имидж. Мы не виделись неделю, и такие радикальные перемены. Без бороды он мне нравился больше. Дорогой костюм из темного твида делал Глеба совсем чужим. Глеб увидел меня и широко улыбнулся. Улыбка у него всегда была располагающая. Его карие глаза смотрели внимательно, но я не увидела в них прежнего огонька. Он вообще в последнее время стал каким-то тусклым. Мы поцеловались, как муж и жена, давно привыкшие друг к другу. Формально, без страсти, без нежности. Глеб, Алекс. Алекс, Глеб. Я сравниваю их, и ничего с этим не поделаешь. Милая, как же я соскучился. А по нему и не скажешь. Хотя, возможно, я просто цепляюсь к мелочам. Глеб заботливо пододвинул мне стул. Хорошо же он соскучился. Даже не поцеловал меня еще раз. Я тоже скучала. Ответила я машинально. Так скучала или нет? Кто знает, что со мной происходит? Давай в следующие выходные съездим на озера. Мы же давно собирались. Давай. Прости, я знаю, ты на меня обиделась. Но в эти выходные я не могу. Страшно много дел. Я не обиделась. Дело есть дело. Ты у меня умница. Знаю. Поймала себя на мысли, что Глебу что-то от меня надо. Хитрый лис, меня тебе не провести. Я тебя знаю уже 4 года. Мне знаком этот изучающий взгляд украдкой. Что-то он не договаривает. Глеб, мне кажется, ты хочешь мне что-то сказать. Я пытливо уставилась на него. Ничего, милая, абсолютно ничего. Просто соскучился, но очень занят. Хочется отдохнуть, но не получится. Ты же все понимаешь, умница моя. Конечно, понимаю. Давай пить кофе. Я постараюсь выбраться к тебе как-нибудь вечерком. Буду рада. Кстати, у меня дома появился еще один жилец. Кто? Насторожился Глеб. Корги. Зовут Ричи. Он у меня временно. Недели на две, пока новых хозяев ему не найдут. Надеюсь, вы подружитесь. Откуда у тебя собака? Новый заказчик. Ракотов попросил приютить Ричи на время. Это ему я делаю проект поместья. Или опять уже не делаю. В общем, так получилось. Подруга Ракотова отказалась от пса. Деть его было некуда. О, хорошо, что ты помогаешь своим заказчикам. Что бы он запел, будь это не Ракотов, а Вася Иванов, менеджер среднего звена. Надеюсь, твои клиенты это ценят, продолжил Глеб. Я тоже на это надеюсь. Пес хороший, добрый, сообразительный. К собакам я равнодушен. К кошкам тоже, усмехнулась я. Да, животные мне не интересны. И что в этом плохого? Почему-то завелся Глеб. Разве я что-то сказала? Прости, я на взводе. Взрываюсь от любой мелочи. Фирма отнимает почти все время и требует финансовых вложений. Чтобы развивать бизнес, надо иметь железные нервы и крепкие тылы. Мне снова надо бежать. Позвоню, как выберу свободную минутку. Надо бы нам увидеться в ближайшие дни. Да, надо бы. Звони, как будет время. Я поцеловала его дежурным поцелуем. Он ответил тем же и стремительно вышел, если не сказать умчался. Капучино продолжал остывать в широкой фарфоровой чашке. Его мягкий вкус приятно ласкал губы. Почему-то опять вспомнила Алекса. «Хорош, ох, как хорош, шельмец!»